поклоняемся верующему слову Твоему. Житие преподобной Матери нашей Марии Египетская, благослови святейший Владыка Пречисти. Аминь. Нельзя не говорить о преславных делах Божиих. Тот, кто умалчивает о них, кто скрывает чудные дела, совершающиеся со святыми людьми, тот приносит великий вред делу духовного спасения своих ближних. И я, говорит святой Софроний, патриарх Иерусалимский, не могу не рассказать дошедшей до меня святой повести о жизни преподобной Марии Египетской. Содержание этого рассказа таково. В одном из палестинских монастырей, расположенных в окрестностях Кесарии, с ранней юности подвязался подвигом благочестия некий инок по имени Зосима. Благочестивый в жизни, разумный в речах, известный чудесами и даром прозорливости, он до 53 лет подвязался в постничестве, соблюдая все правила, преподанные жившими до него учителями иночества. И вот, когда Зосима выполнил все заветы этих учителей иночества, его мало-помалу начала смущать греховная мысль, что он будто бы уже достиг полного совершенства. Однажды в то время, когда он весь был охвачен этой горделивой и греховной мыслью, ему явился ангел и сказал: «Зосима, ты действительно усердно подвязался и доблестно прошел постнический подвиг, но знай при этом, что никто из людей не может сказать о себе, будто бы он достиг полного совершенства. Так и ты. Есть подвиги, которых ты еще совершенно не знаешь, а между тем они значительно труднее пройденных тобою. Чтобы видеть, какие есть еще иные, непройденные тобою пути, ведущие ко спасению, иди в Иорданский монастырь». Поселившись в Иорданской обители, Зосима стал жить среди дивных старцев, всецело предавших себе на служение Богу. Жизнь их проходила то в молитвах и псалмопениях, которые они приносили Богу от всей полноты своих пламенных сердец, то в занятиях физическим трудом, направленных к умерщвлению плоти и возвеличению духа. Уста иорданских старцев никогда не произносили праздных слов. Не заботясь о приобретении временных житейских благ, эти иноки во всем стремились лишь к господству души над телом. Поучение в Слове Божьем было для них лучшую и самую главную пищей. Тело же свое они питали лишь хлебом и водою. В этом иорданском монастыре был такой обычай. В первую неделю Великого Поста за литургией к каждый причащался тело и крови Господних. Затем, несколько подкрепив себя постной пищей, все собирались в храме для усердной коленопреклоненной молитвы. Здесь иноки прощались друг с другом, и каждый, падая пред настоятелем, просил у него благословения на предлежащий подвиг. Отворялись монастырские ворота, и при пении псалма «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся», иноки выходили из обители и переходили через реку Иордан. Лишь один или два старца оставались в монастыре, не для охраны его имущества, там нечего было похищать, а для совершения божественных служб в церкви. При этом каждый из иноков брал для себя немного пищи, кто хлеба, кто фиников, кто смоквы, кто моченую в воде пшеницу, а кто и ничего не брал, надеясь пропитаться растущими в пустыне травами. За Иорданом иноки расходились в разные стороны по пустыне и проводили все время Великого Поста в уединении, строгом посте и постоянной молитве. За неделю до воскресения Христова, в праздник Ваи, они опять собирались все в монастырь, и никто из них не расспрашивал другого, как тот другой проводил время в пустыне. У каждого свидетелем его подвигов должна была являться только его совесть. В силу такого обычая Зосима также направился за реку Иордан. 20 дней он углублялся в пустыню, думая найти там подвижника, который бы наставил его подвигом высшего совершенства. И вот однажды, в полдень, когда Зосима приостановился и, обратившись лицом к востоку, стал усердно молиться, он увидел с правой стороны как будто человеческую тень. Опасаясь дьявольского наваждения, старец осенил себя крестным знамением и продолжал молиться. Когда же молитва была окончена, он обернулся к югу и увидел, что к нему идет какой-то обнаженный человек. Тело его было черно от знойных лучей солнца. Белые, как снег, волосы спускались донизу. Думая, что это один из пустынников, старец Зосима, как юноша, побежал к нему. Появившийся, заметив его приближение, побежал прочь вдоль русла реки. Старец бежал за ним и со слезами кричал: «Раб Бога Вышнего, истинного, жалься над хилым стариком! Зачем ты бежишь от меня, бедного грешника? Остановись, помолись за меня и благослови меня ради Господа Бога, который никого не отвергает». Тогда неизвестный человек остановился на краю русла и ответил: «Блаженный Зосима, не приближайся ко мне, брось мне ногой, женщине, плащ твой, чтобы прикрыть мне наготу мою, тогда я попрошу Тебя благословить меня. Зосима, удивленный тем, что это была женщина, и в особенно тем, что она называет его по имени, понял, что она знает его по откровению свыше. Он поспешил исполнить ее просьбу. Незнакомая женщина, прикрытая плащом, перешла на берег, где стоял Зосима. Здесь они склонились друг перед другом на землю и просили взаимно благословения. При этом никто из них не решался по своему глубокому смирению сделать это первым. Пустынница говорила, что она великая грешница. Зосима же указывал на свои великие грехи и недостатки. У обоих уста произносили одно и то же: «Благослови». Наконец пустынница сказала, что у него, Зосимы, преимущественное право и даже обязанность благословить, ибо он пресвитер. Такое знание его положения еще более смутило старца, и он вполне убедился, что пред ним великая угодница Божия. «О, блаженная Матерь!» — воскликнул Зосима. «Умертвив телесные немощи, ты приблизилась к Богу твоим благочестием. Не Он ли открыл тебе мое имя и мой сан? Ты великая подвижница, поэтому я умоляю тебя благословить первый меня и помолиться за грешника, нуждающегося в твоей молитве». Настойчивость старца победила, и женщина молитвенно воскликнула: «Милосердный Бог, хотящий спасение душам человеческим, да будет благословен вовеки!» Затем они оба поднялись с земли. «Аминь!» — ответствовал Зосима. Пустынница указывала на то, что сам Бог привел Зосиму к ней, дабы Святой Отец рассказал ей о жизни в мире, спрашивала, в каком состоянии находится теперь христианство и как живет и управляется Церковь Божия. По благости Иисуса Христа Бог даровал церкви благоденствие, отвечал старец и с еще большей настойчивостью просил рабу Божию помолиться Господу за весь мир. Пустынница, обратившись к востоку и подняв руки к небу, едва слышно молилась. Тихая ее молитва долго лилась к небу, причем пустынница, видимо, поднялась над землей. Зосима, изумленный тем, что молящаяся поднялась от земли на воздух более, нежели на локоть, в страхе затрепетал, повернулся на землю и только повторял: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Он думал, это дух, привидение. «Не дух я», — сказала пустынница, окончив свою молитву и угадав мысли старца. «Я тело и кости. Уверься, что я женщина-грешница, которая очистила лишь святое покаяние. Да избавит нас Бог от великих искушений демона, силою Христа Святого. Пустынница стала истово осенять себя крестным знамением. Засим обросился к ногам подвижницы Божией, умоляя рассказать, кто она, какую и с какого времени ведет жизнь в пустыне, рассказать для спасения его собственной души и для назидания других.